Алик сел, потер глаза, потом встал и пошел к двери. «А я знаю», — заявила Ника. «Пусть там и стоит». «Что? Нет, капитан, ты слышал?» — крикнул возмущенный Игорь Слеталику. «Что она себе позволяет?» Ника скорчила ему рожу и пошла к двери, собираясь уйти. Алик приказал системе открыть дверь. В зал вошел Дмитрий. Он оказался громадным в костюме для орбитальных полетов. «Я слышу ругань», — спросил он. «Девочка снова проявляет характер?» Ника как раз шла мимо. Дмитрий снял перчатку, хотел остановить ее, но Ника увернулась. Все, что он смог, поймать ее за шиворот. «Погоди», — он потянул Нику к себе. Девочка разозлилась окончательно, вскинула руки, готовая сопротивляться. Она собиралась применить свою силу, Дмитрий почувствовал, как сдавливает виски. «Только попробуй что-нибудь сделать». Дмитрий грозно навис над ней и впился взглядом. «Не смей». Он строго смотрел ей в глаза. Ника стиснула зубы. Ее немного трясло от злости и возмущения. Она не отводила взгляда. Решила взять над ним верх. А Дмитрий продолжал смотреть так же упрямо, не мигая. Его глаза, темные, с густыми ресницами, смотрели грозно. Брови были сведены в линию. Лоб сморщился. Он играл желваками на скулах. Ника почувствовала, как волна страха накатывает на нее. Она никогда не видела Дмитрия таким сердитым. Его смуглое лицо показалось ей еще темней, а взгляд словно лишал ее силы. Ничего бы она не смогла сделать ему плохого. Ничего. Она смотрела в его глаза, а потом вдруг поняла, что не хочет, чтобы он был таким, чтобы так злился. Злился на нее. Ника почувствовала себя маленькой и беззащитной. Его крепкая рука сильно сжимала воротник ее одежды. Немного, и он ее задушит. Ее злость растворилась. Взгляд стал другим, испуганным, несчастным. Брови Дмитрия постепенно разошлись. Но смотрел он так же сурово. Ника первая отвела взгляд. «Извини», — очень тихо сказала она. А потом ее глаза наполнились слезами. Дмитрий наклонился, чмокнул ее в лоб. «Мир», — шепнул он. «Привет». Ника вздрогнула от его шепота. «Угу». Она кивнула, не поднимая глаз. Он отпустил ее. Игорь и Алекс стояли в нерешительности, в отдалении. Смотрели на Нику, на Дмитрия, переглядывались. Их друг определенно одержал победу над строптивым ребенком, и удивительным для обоих образом оказалось то, что Ника не проделала с ним ни одной своей штучки. И еще прощения попросила. «Только б не ушла. Только бы не припиралась больше. Я тоже хорош, девчонка же совсем нет. Ну какая самонадеянность?» — думал Игорь. «Я все слышу», — пробормотала Ника. «Хорошо, оставим этот разговор», — согласился Игорь, но добавил. «Но он не окончен». «Из-за чего все-таки шум?» — поинтересовался Алик. «Да вот, он жениться не хочет», — буркнула Ника. «При чем тут это? Мы говорили о другом», — снова возмутился Игорь. «На ком жениться?» — вмешался Дмитрий. «Я тебе потом объясню». Алик встал посредине комнаты, развел руки в разные стороны. Со всклокоченными волосами, еще сонный, он не выглядел убедительно. Одной рукой он указал на Игоря, другой на Нику. «Ты и ты. Марш по разным углам. Забыли ваш спор? Потом. Когда успокоитесь, закончите». Дмитрий бросил летный костюм прямо у двери и стал менее внушительным. «А где Оленька?» — спросил он. «К ней нельзя!» — раздался издали голос Ники. Дмитрий грустно устало вздохнул. «Если через 2 месяца она не поправится, придется лететь в рейс без нее. Опять!» — сказал Алик. «Объясни, чью свадьбу вы тут затеяли?» — спросил Дмитрий. «Мы забрали Олю из клиники под предлогом бракосочетания, ее и Игоря», — пояснил Алик. Дмитрий присвистнул. «Фью, хороший трюк». «Липа», — пояснил Алик. «Не-а», — мотнул головой Димка и перешел на шепот. «Для кого-то не липа». «Ты тоже заметил?» — вкрадчиво спросил Алик и стал шептать. «Я чувствую, что он уж очень сильно нервничает». «Он у нас натура деликатная, утонченная, а Оля, сам знаешь, один раз обидится, долго потом будет помнить. Надеюсь, обойдется. Не понимаю, что тут страшного?» Алик пожал плечами. «Девушки вообще народ странный. Нам что-то кажется пустяком, а у них драма. как мог, объяснил Дмитрий. «Конечно, ты у нас опытный», — засмеялся Алик. «Да, я нравлюсь», — Дмитрий скромно улыбнулся, потом его улыбка стала хитрой. «Девушкам нравится форма и лихие ребята. Не могу сказать, что мне это неприятно». «Это несерьезно», — Алик тоже улыбнулся. «Несерьезно». «А ты видел, чтобы я имел серьезные намерения?» «Да никогда, ни разу», — заверил Дмитрий. «Не хватало, чтобы еще моя голова плавилась от любовных переживаний. Должна же быть у нас хоть одна холодная голова». «Это твоя?» — Алик поднял брови. «Моя?» — кивнул Дмитрий. Алик спорить не стал. Усмехнулся, пошел в душевую. Дмитрий заглянул в столовую и увидел, как Ника поглощает завтрак. 2 из 3 порций она уже съела. «Мне оставь», — попросил он. Ника перестала жевать и вспомнила происшествие. Снова замерла. Дмитрий сел напротив, отпил воду из стакана и начал спокойно есть. Как ни в чем не бывало. Ника старалась не смотреть на него. Она с трудом дожевывала пищу. «По-твоему, что с Ольгой?» — спросил Дмитрий. «Физически она может восстановиться. У нее психика повреждена и нервная система», — сказала Ника, не поднимая глаз. «Еще она боится, что понять, чего или кого нужно вызвать соответствующий образ. А ты можешь?» «Могу, но ей становится плохо. Нужно уравновесить ее впечатления какими-нибудь новыми, и произойдет компенсация. Но где взять новое впечатление такой же силы? Искусственные не создашь. Они же искусственные, не настоящие». «Я могу помочь?» – спросил Дмитрий. «Чем? Если только придумаешь или вспомнишь, что может оказать на Олю такое действие, чтобы она забыла, ну хоть на 2 суток, о всех происшествиях, которые причиняли бы ей боль. Я бы могла вмешаться тогда», – рассуждала Ника. «Ты на меня больше не сердишься?» «Нет», — ответил он, прожевывая кусок. «Совсем?» «Ты же чувствуешь. Не совсем. Я не читаю мыслей, и мне непонятны твои выходки и порывы, поэтому я сержусь. У меня нет опыта общения с детьми. У меня никогда не было ни братьев, ни сестер. Впрочем, общение — дело практики. Научимся. Первое, что я сделаю, перестану тебя дразнить, так и быть, обещаю. А ты постарайся контролировать свои эмоции. И изучай, пожалуйста, людей». «А что такое любовь? Мы же из-за нее с Игорем». Простенький вопросик. Дмитрий тихо засмеялся, потом молча ел некоторое время. «Ну хотя бы в понимании людей», — Ника решил уточнить вопрос таким образом. И Дмитрий опять улыбнулся. «А ты у Игоря спроси. Если вы поссорились, значит, у него есть точка зрения, которая отличается от твоей». «Да нет у меня никакой точки зрения», — Ника набралась смелости и посмотрела на него. «Это не эмоции». «У меня тоже ее нет», — признался Дмитрий. «Если бы знал». «Ты никого не любишь?» Вопрос показался Дмитрию наивным, и он улыбнулся. «Ну, тут множество категорий любовь бывает разной. Я люблю своих друзей, дело. Я люблю летать. Люблю, когда у меня получается лучше, даже невозможно, или то, что казалось невозможным. Это все и есть категории. В основе есть нечто общее для всего. Любишь то, что ценно и дорого, что силы дает, что заставляет думать по-другому. Любовь — это много. Много-много всего, малыш. Ты уже достаточно умненькая, чтобы самой рассуждать на эту тему. Подумай». «Вот Игорь любит Ольгу», — стала вслух размышлять Ника. «А в чем это выражается? Он же ее боится. Какая же это любовь? А еще меня воспитывает». «Постой, постой, погоди, впечатление». Дмитрий залпом допил воду из стакана. «Яркое впечатление. Что же может сильнее подействовать на девушку?» «Игорь, иди сюда». «Что ты орешь?» Игорь возник в дверях. Ника вспомнила требования Алика, решила, что ей стоит уйти, но Дмитрий ее остановил. «Сиди». Потом обратился к другу. «Присядь, дружище. Беседа может быть трудной. Ты у нас, кажется, женишься». Лицо Игоря выразило страдание. «Вы сговорились? Прекратите. Только попробуй шутить, Димка, я тебя побью». «Успеешь еще». Дмитрий жестом предложил ему сесть. «Стоит капитана позвать?» «А, он еще под душем плещется». Дмитрий встал, направился к душевой. «Капитан, кончай заплыв, дело есть». Шум воды утих. «Угу», — глухо раздалось в ответ через стену. Скоро они сидели вчетвером за овальным обеденным столом. «Обжоры. Ничего не осталось», — пожаловался Алик. «Я, кстати, тоже голоден». «На голодный желудок голова лучше работает», — сказал Дмитрий. «Потом насытишься». «Ник, изложи суть». Ника повторила свои соображения. Дмитрий хитро смотрел на всех, он уже предвкушал дальнейшее развитие событий и внутренне ликовал. Авантюра захватывала его целиком. «Вы серьезно?» — спросил растерянный Игорь. «Да», — в один голос ответили Ника и Дмитрий. «Это должно быть по-настоящему, от души, совсем, так сказать, спектром эмоций, чтобы мощно», — добавил Дмитрий и сжал руку в кулак. «Вы двое с ума сошли?» «Дмитрий, это тебе такое в голову пришло?» Игорь, кажется, разозлился. «Мне?» «Воспользуйся древним рецептом великой силы любви», — провозгласил Дмитрий. «Убедим Ольгу». «Алик, не молчи, так нельзя», — возражал Игорь. «Знаешь, а мне идея безумно не кажется. Тут такая ситуация, сойдет даже откровенное вранье. Я бы сам сыграл, но я не подхожу», — Алик пожал плечами. «Нельзя врать, нельзя! Должно быть по-настоящему», — запротестовала Ника. «Только по-настоящему она почувствует». «В том-то и дело. Вы хотите сыграть человеческими чувствами, как в игру». «Это вам не театр», — продолжал Игорь. «Так, Дмитрий слегка привстал. Ты ее любишь?» «Как говорила Эл, эта тема не обсуждается», — отказался отвечать Игорь. «Хорошо, ты хочешь, чтобы она вернулась в нормальное состояние?» — стал напирать Дмитрий. «Погоди», — остановил его Алик. А потом обратился к Дмитрию и Нике. «Оставьте-ка нас вдвоем». Ника без возражений встала и ушла. Дмитрий посмотрел ей вслед и тоже удалился. За дверью он остановился, услышал, как она плавно закрылась за ними. Алик решил его убедить. У него может получиться. Они сейчас оба в похожем положении. Это он так думает. «А мы с тобой два хладнокровных тритона», — сообщила Ника прочитанные мысли. «Он так подумал?» «Почти так. Про тритонов», — кивнула она. «Мы с тобой не знаем, что они оба чувствуют. Ты во всяком случае. Пойду к ней». Она ушла. «Я бесчувственный тритон», — проговорил Дмитрий. «Ошибочка, дети мои». Он расположился у громадного окна, рассматривая пейзаж. Отсюда с большой высоты все внизу казалось таким миниатюрным и игрушечным. Пейзаж не двигался, не проносился мимо с бешеной скоростью, как в полете. Он смотрел вниз и наслаждался видом. «Любовь», — сказал он сам себе. Алик вышел один, подошел к Дмитрию, склонился к его уху. «Ты давно понял?» — спросил он. «Да я видел, как они целовались, еще до того, как Ольга пропала», — ответил Дмитрий. «А я только вчера заподозрил. Да, ситуация. Он почти согласен. Мне его жаль. Помню я, каково мне было объясняться с Эл. Дрожь по коже». «Ольга не Эл», — возразил Дмитрий. «У Эл чутье на тонкие чувства. Ей иногда совсем ничего не нужно было объяснять. Оля сложнее. Игорю когда-то очень нравилась Элька, помнишь? Мы тогда решили, что у них первая любовь. Но они же разрешили ситуацию очень просто. Без обид. Эл умеет тактично отказать. Игорь морально не пострадал. Скорее, это укрепило их взаимопонимание. Оля гордая. Как она себя поведет? Поверит ли?» Дмитрий сложил руки на груди и задумался. «Все только от Игоря зависит. Хороший способ проверить свои чувства», — заключил Алик. «А ты бы согласился вот так?» — поинтересовался Димка. «Ради Эл на все что угодно. Не раздумывая», — твердо заявил Алик. «Значит, не придется». «Что значит не придется?» «Просто если тебе случится проверять свои чувства, то в чем-нибудь другом. Судьба ведь такая штука, обязательно проверит, если зарекаешься. Только не там, где ждешь. У тебя, Эл, не все получалось. И не все зависело от Эл. Забыл, что ты у нас философ. Не многовато проверочек для одной жизни, а? И вообще, о чем мы тут говорим?» Алик помрачнел, вздохнул шумно. Дмитрий догадался, что перешел опять запретную для обсуждения черту. Он понял, о чем подумал Алик. Когда Эл стояла перед выбором, он или долг, она выбрала долг не единожды. Алик всегда ревновал в подобных случаях, и Дмитрий вежливо замолчал. Несколько последующих часов каждый провел, как ему было нужно. Дмитрий спал, поскольку делать ему было совершенно нечего. Как часто бывало, он озадачивал всех своими идеями и мирно удалялся. А остальным было не до сна. Игорь ходил из угла в угол, потом совсем куда-то ушел размышлять в одиночестве. Ника не выходила из комнаты Ольги, по-прежнему никого не впускала. Алик занялся своими капитанскими обязанностями и не думал отдыхать. После нервозного утра в его доме наконец-то наступил покой, и он мог спокойно работать. Он набирал новый экипаж на новый корабль. Непривычное чувство владело им, словно он занимается ненужным делом. Проделанная работа совсем его не устраивала, то ему люди не подходили, то не хватало оборудования, то ему отказывали в запросах, он путал одно с другим, и после 2 часов работы он оттолкнул от себя экран. «Да что творится? Все против нас!» – возмутился он.